с минуты на минуту опять полундра будет. Не иначе, как о ласточке мечтает, в случае чего встретимся около нее на старом месте. Кончилась улица Кирова. Папаша вышел на площадь. Он решил проделать последний трюк, чтобы остаться, наконец, один на один с кем-нибудь из своих преследователей. Папаша подошел к остановке троллейбуса и стал в конец короткой очереди. Вскоре за ним пристроилось 3 человека. Подошел троллейбус. В последний момент, перед самой ступенькой входа, папаша, как бы передумав, неожиданно отошел в сторону. Все люди, стоявшие за ним, сели в троллейбус. Папаша остался на остановке один и, притоптывая замерзшими ногами, злорадно поглядел вслед удаляющейся машине. Потом он перебежал на другую сторону широкой магистрали и юркнул в переулок. 2 ярких матовых шара освещали вход в кафе «Ласточка». Поминутно озираясь, папаша толкнул покрытую ледяным узором дверь кафе. Как только он скрылся за ней, из переулка вышел Лобанов. На раскрасневшемся лице его возбужденно поблескивали глаза. Не глядя в сторону кафе, он пересек улицу и вошел в подъезд противоположного дома. «Все как по нотам. Сила!» — радостно сказал он поджидавшему там товарищу. «У тебя, Сашка, нюх, как у гончей». «В кафе заходить не будем», — строго сказал тот. «Оттуда только 2 выхода. Второй — черный, во двор и в переулок. Ты смотри за главным, а я на углу за воротами. Не уйдет. Только держи зрительную связь со мной. Понятно?» «Понятно. Который часто?» 11-й. «Больше 3 часов гоняем, а все потому, что он нас слышит, учти. Так будем работать, он еще 3 часа нас водить будет. Околеет по дороге». «Не-не, старичка беречь надо. Он должен привести в свою нору. Ну, точка. Ложусь на курс». В это время в кафе, к столику, за которым расположился папаша, подбежала Зоя. «Погреться!» — прохрипел папаша, ожесточенно растирая красные, закоченевшие от мороза руки. «Водочки, закуски какой-нибудь только живо!» Он бросил взгляд на входную дверь. «Нет, не заходит. Сторожит на улице, значит, не тревожится. А раз так, то верно знает о 2-м выходе во двор. Ну хорошо же, обведем иначе. Уйду. Сказано, значит, все». Со злобным упорством подумал он, но тут же с испугом ощутил, что прежней уверенности в нем уже не было. Зоя принесла заказ. Пока она расставляла тарелки, папаша тихо сказал: «Как кончу, проводи в какую-нибудь комнату, чтобы на 5 минут остаться одному. А выйду уже сам. И еще. Булавок 6 штук приготовь, платок или шарф потолще и палку, какую хочешь палку, поняла?» Зоя испуганно взглянула на него. «Что случилось?» «Не твоего ума дело, оторваться требуется. Так есть комнатка, а то в уборную запрусь». «Есть». «Ну то-то. Да не уходи надолго, я за 5 минут управлюсь». Папаша принялся торопливо есть, оглядывая сидевших вокруг людей. «Подходящего надо выбрать», — решил он. «Непременно». Сотрудник, стоявший в подъезде, не спускал глаз со входа в кафе. Если папаша выйдет, его легче всего засечь в ярком желтом кругу ламп. Кроме того, каждую минуту можно было ожидать сигнала от Лобанова. Сотрудник прильнул лицом к стеклу, от напряжения слезы поминутно набегали на еще воспаленные от табака глаза. Из кафе то и дело выходили люди. Вот появилась молодая оживленная парочка, парень нежно вел девушку под руку. За ними показался мужчина в добротном зимнем пальто с пушистым воротником-шалью. Через минуту дверь снова распахнулась. Вышли еще 2. Невысокий плотный человек в черном пальто и другой повыше, толстый, в коротком, из рыжего меха полушубке, в очках и с палочкой. Простились у входа и разошлись. Тот, кто был в полушубке, чуть хромая, прошел немного и свернул в переулок. Все это не то. Засиделся гад, небось разомлел в тепле. Зайдя за угол, папаша, это был он, сдернул очки и настороженно оглянулся. Все в порядке, ни одной души кругом, маскарад удался. Невдалеке у обочины тротуара стояли свободные такси. Зеленые глазки их ласково светились. Снова фарт. Папаша отбросил палку, в 2 прыжка очутился около передней машины и рывком распахнул дверцу.